Позже сын написал, что жить с Шурой не может. Ее бешеная ревность вызывает в нем отвращение. И снова Андрей Иванович в ответном письме уговаривал сына не разбивать семью. Дескать, Шура его любит, потому и ревнует, а главное, надо помнить, что у него сын. Закончив учебу, Дмитрий приехал в Андреевку, но дома пожил лишь неделю. Андрей Иванович знал, что он приехал-то ради сына, но сноха отправила Павла в деревню к родственникам. С Александрой у Андрея Ивановича как-то сразу не сложились добрые отношения. Он привык к женской покорности, покладистости, а это была резкой, за словом в карман не лезла, дерзила тестью. С Варей она ладила, но старшая дочь укатила с мужем в Хабаровский край на большую стройку. В газетах пишут, что в глухой тайге строится новый город, Комсомольск на Амуре. В доме, который сами возвели, получили квартиру, а до этого жили в палатках, даже землянках. У них уже двое ребятишек, мальчик и девочка. Дед с бабкой своих внуков еще не видели. Варя сообщает, что Семен работает в порту, а она заведует клубом. Каждый год обещают приехать, но, видно, из такой дали только на поезде суток 10 трястись, не так-то просто выбраться. Слова Мани почему-то болью задели Андрея Ивановича. Одно дело, когда сын изменяет жене, а другое, когда сноха сыну. Тут заговорило в нем вековое домостроевское. «Ну и правильно Митька сделал, что ее потаскуху бросил», — заметил он, шаря по карманам кисет. «Еще не разведены, а уже туда же. А что ей? Шмелев и шо, мужик хоть куда ввернула Маня. Поди и тебя не обошел», — буркнул Абросимов. «Тебя, черта косматого, люблю», — просто ответила Маня и, взмахнув корзинкой, засеменила по шпалам. Глядя ей вслед, Андрей Иванович подумал, может, окликнуть. Там, за ручьем, в молодом ельнике, не раз они с Маней миловались. Оглянись она, может, и дрогнул бы Абросимов. Но Маня, освещенная вечерним солнцем, так и не оглянулась. Ее каблуки глухо постукивали, длинная юбка стегала по голенищам. «Я же Степану обещал», — подумал Андрей Иванович и отвернулся. Из сизой дали, где блестящие рельсы сбегались в одну точку, послышался далекий гудок паровоза. Андрей Иванович поправил на боку кожаный чехол с флажками, не рассчитав силы, стукнул молоточком по гулкому рельсу и сломал ручку. В сердцах швырнул под откос, но, пройдя немного, вернулся, отыскал в высокой траве блестящий молоток с обломком ручки и засунул его за широкий кожаный ремень. Погруженный в невеселые думы, он не сразу заметил, как из-за поворота выскочил напрямую товарняк. Продолжительный паровозный гудок снова расколол лесную тишину. Абросимов сошел с путей, вытащил из чехла зеленый флажок и выставил перед собой. Помощник машиниста в смятой замасленной фуражке, блестя белыми зубами, что-то весело крикнул, но Андрей Иванович в налетевшем ураганном грохоте, стуке и свисте пара ничего не расслышал. В промежутках между вагонами мелькали стволы деревьев, посверкивали телеграфные провода. И внезапно все оборвалось. Стало тихо. Знакомый лес расстилался перед уставшими от мелькания глазами. Глядя на него, Андрей Иванович вдруг отчетливо представил себе, что пройдут века, и на земле будет такой же теплый осенний вечер, облака над лесом, коршун в небе, а его не будет. В рай и ад на том свете Абросимов не верил. Побывав на войне, он понял, что, будь на свете Бог, он никогда бы не допустил, чтобы люди, якобы сотворенные по его образу и подобию, кромсали на куски друг друга снарядами, рвали гранатами, кололи штыками, травили газами. Кто побывал на войне и выжил, тому не страшен ад, потому что страшнее войны уже ничего не бывает. «Раз того света нет, — подумал про себя Абросимов, — выходит, и греха нечего бояться», и, усмехнувшись, вспомнил Маню Широкову. Сколько лет с той памятной встречи у калитки не шла у Шмелева из головы Александра Волокова. Какое-то время после вторых родов, бледная, похудевшая, с измученными глазами, она вдруг налилась, как осеннее яблоко. Лицом посвежело, статная фигура распрямилась, материнство явно пошло ей на пользу. Как-то летом он увидел ее на речке. Столько было женской силы в этом ладном, упругом теле, что Григорий Борисович с трудом заставил себя уйти из мелкого ольшанника на берегу, который укрывал его. Маясь бессонной ночью в душной комнате и слыша, как на кухне шуршит сова, он в отчаянии встал с постели. Сова, засучив рукава старенькой кофты, месила тесто в квашне. Изрезанное мелкими и глубокими морщинами ее лицо с живыми темными глазами и толстым в дырочках носом было невозмутимым. За свою долгую жизнь она всего наслышалась от тех, кто обращался к ней за помощью в любовных делах. Серое тесто пузырилось под ее ловкими пальцами, налипало на костлявые руки, иногда издавало чмокающий звук. Большая бабкина тень неторопливо двигалась по стене. За окном была безлунная ночь, лаяли где-то собаки, в окно чуть слышно торкалась мокрая яблоневая ветка. «Небось, смеешься над моим волховством, а вон как приспичило, так и готов поверить», — сказала бабка, ножом соскребая тесто с рук. Неровные тянущиеся ошметки падали в квашню. Помыв в рукомойнике у двери руки, бабка присела напротив него на табуретку. Невысокого роста, сгорбившаяся сова и впрямь походила на колдунью. Она знала приметы и могла точно предсказать погоду. Барометрами ей служили пауки-крестовики в углах, паутину она никогда не сметала, трясогузки на лужайке, пчелы на цветках. Как там действовали ее приворотные травы, Григорий Борисович не знал. Но раз люди приходили к ней, значит, кому-то помогала. «Не могу я больше без нее», — сказал Шмелев, — «а как подступиться, не знаю». «Дивлюсь я, как ты столько годов-то без жены маешься? Давно бы женился на пригожей бабенке, чем бегать по ночам к Паньке-то». «Ты впрямь колдунья», — удивился Шмелев. Он почему-то был уверен, что об этом ни одна живая душа в поселке не знает. «Все тебе, гляжу, известно. А как же, милой?» — сложила блеклые губы в улыбку сова. «Я тут, и слава богу, не один десяток лет. Сколько рабят на руки приняла, не сосчитать. Энту Александру я принимала в поле. Она и родилась круглой, белой, как репка. Колдуй или вари это приворотное зелье. Только сведи меня с ней, бабка». «Жениться, а ли так побаловаться надумал?» — испытующе глянула на него сова. «Разве похож я на ловеласа? Ты лучше скажи, чего не вернешь ей мужа-то? Или твои чары на расстоянии не действуют?» — поддразнил он. «Не пойму я тебя, милок», — покачала растрепанной головой старуха. «Тебе же на руку, если она с Дмитрием расплюется. Разбитый горшок не склеишь. Муж с женой, что лошадь с телегой, везут, когда справны. А Дмитрий и Александра давно уж тянут в разные стороны». 50. «Нет, 100 рублей дам, если сведешь меня с Александрой», — посулил Шмелев. «Сведу», — усмехнулась сова. «Мне, родимый, за глаза и 30-ки хватит». Как там повела свое дело сова, он не знал. Но только Александра, приходя к ним, все чаще бросала на него внимательный, изучающий взгляд. Бабка всякий раз теперь, когда появлялась Александра, звала его чай пить на кухню. Медный самовар на подносе пускал пары, в сахарнице на высокой ножке белел горкой наколотый щипцами сахар, на тарелке аппетитно розовели лепешки, испеченные совой. Как-то раз, ощутив горьковатость во рту, Григорий Борисович подумал, уж не в лепешке ли она добавляет свои приворотные травы. Разговор за столом велся пустяковый. Александра больше помалкивала, чай пила из блюдца, держа его на отлет в растопыренных пальцах. Сахар с хрустом откусывала крепкими белыми зубами, с удовольствием ела лепешку. Бабка, прихлебывая чай, рассказывала разные поселковые новости. У Корниловых корова неожиданно отелилась тремя белолобыми телятами, знать не к добру. Степан давеча зашелся кашлем во дворе и чуть в одночасье не отдал Богу душу. Она, сова, с трудом остановила кровотечение. Фельдшер, так она называла местного эскулапа Комаринского, ничего не смог поделать. А вообще-то Степан дышит на ладан, скоро помрет. Как-то бабка оставила их вдвоем. От чая Александра раскраснелась, верхняя пуговица тесной в груди кофты расстегнулась. Григорий Борисович не удержался и легонько прикоснулся к ее белой округлой руке, обнаженной до плеча. Она отпрянула, обожгла его прозрачными с холодинкой широко расставленными глазами. В них были и смех, и любопытство. «Бабка уж больно расписывает вас. Говорит, вы тут самый завидный жених. Чего же вы не оженитесь, Григорий Борисович?» Толкуют ведь в народе, не откладывай работу на завтра, а женитьбу под старость. Говорят в народе и другое. Женился скоро, да на долгое горе. Вы что же, так весь век бобылем? Что было, то сплыло. Тяжело глядя на нее, ответил он. Один я, Саша. Что вы на меня смотрите, будто съесть хотите? Улыбнулась она и, пошарив грубоватыми от домашней работы пальцами, застегнула на груди кофту. «Александра Сидоровна, Саша, — лепетал он, — только о вас и думаю, днем и ночью. Боже мой, — думал он, — ну и смешно же я, наверное, выгляжу со стороны, прямо-таки старорежимный гимназист перед барышней, может еще плюхнуться на колени?» «У меня муж, дитё малое», — раздумчиво продолжала она, глядя на раскрытую дверь, в черном проеме которой красовался огненно-рыжий петух. «Какой муж?» — вырвалось у него. Он придвинулся совсем близко к ней и, обхватив руками за шею, стал неистово целовать, каждую секунду ожидая, что она вырвется, засмеется ему в лицо, скажет какую-нибудь грубость. И вдруг почувствовал, как ее рука легонько дотронулась до его склоненной головы, и он властно по-мужски прижался губами к ее губам. Прозрачные глаза ее не закрылись. Она с любопытством и ожиданием смотрела на него. На белой шее чуть заметно обозначилась голубоватая жилка. «Я, наверное, сплю», — думал он, не веря своему счастью. «Мне все это снится». Вдруг она отстранилась от него, торопливо поправила складки на кофте. «Вот что я скажу тебе, Григорий Борисович», — хрипловатым голосом произнесла она. «Пока своими глазами не увижу, что Митрий с другой якшается, покуда вы не погляжу в ее бесстыжую рожу, ничего промеж нас такого не будет». Он смотрел на нее и изумлялся. Только что она была податливой, такой близкой, и вот... Даже не верилось, что он целовал эту женщину. «Любите вы его, Александра Сидоровна?» — кисло улыбнулся он. «Моя любовь хуже ненависти». Леденисто сверкнули ее глаза. «Увижу его с ней, тогда крест». «Увидите», — улыбнулся он. Статная, широкобедрая, она поднялась со скамейки, отряхнула юбку и, закинув полные белые руки, поправила прическу. «Не провожай», — сказала. «Увидят, сплетен не оберешься. Свекры так глядит на меня волком. Вот уж правду говорят, в чужую жену черт ложку меда кладет. Женюсь на тебе, Саша», — с трудом выговорил он, — «и сына твоего усыновлю». «Сладко поешь, мой хороший», — рассмеялась она и, обдав жарким взглядом, ушла. Три ночи без сна промаялся Григорий Борисович, а потом в сумерках отправился к Волоковой, постучав в окошко, вызвал ее из дома и предложил поехать в Ленинград. Пусть воочию убедится, что ее муж нашел другую. У Александры в глазах загорелся мстительный огонек. «Я и сама собиралась», — сказала она. «Да грудной Павлуша меня по рукам-ногам связал. А теперь можно его к матери определить». Она остро взглянула на него. «Отсюда я поеду одна. Знаешь, какой у нас народ. Встретишь меня на вокзале в Ленинграде». Дальше события разыгрались как по нотам. Он привел Сашу на университетскую набережную за полчаса до окончания занятий. Когда хлынул поток студентов из здания исторического факультета, они увидели Дмитрия Абросимова и Раю, невысокую широколицую девушку с пышным русым узлом волос на затылке. Была она в узкой юбке, плоскогрудая. Красавицей ее уж никак нельзя было назвать. Шмелев только диву давался, как мог Дмитрий променять статную белолицую Сашу на эту невзрачную с плоским лицом девчушку. Разъяренная, побледневшая Саша, подбежав к ним, надавала пощечин ошеломленной сопернице. Она бы и мужа не пощадила, но подоспевший Шмелев силой оттащил ее. Вокруг уже начала было собираться толпа любопытных. Александра выкрикивала гневные слова, вырываясь из объятий Григория Борисовича. Надо было видеть полное в багровых пятнах лицо Дмитрия. Он то бросался вслед за Александрой, то кидался успокаивать плачущую у парапета Раю. Не хотелось Шмелеву встречаться с молодым Абросимовым, но кто мог предвидеть, что Саша выкинет такую штуку? Впрочем, Дмитрию, кажется, было не до него. Потом в номере гостиницы, после обильного ужина с вином, Александра, стоя к нему спиной перед высоким венецианским зеркалом и расчесывая на ночь распущенные волосы, небрежно заметила: «Обидишь моего ребенка, со двора прогоню, так и знай». Этому Шмелев мог поверить. Но о ребенке он сейчас не думал и, ошалев от счастья, пробормотал: «Сашенька, не сова нас свела, а сам Бог. Перебирайся ко мне в дом, неч тебе больше у совы околачиваться», — думая о своем, проговорила она. «Да я тебя буду на руках носить, не подымешь», — подзадоривала она. Назад в Андреевку они возвращались в купейном вагоне, где кроме них никого не было. Александра, оторвавшись от окна, за которым мелькали пригородные дачи, сладко потянулась и, глядя на него затуманившимся взглядом, сказала: «Больше не говори, что я похожа на этих толстых баб, что ты мне в музее показывал. Может, твой Рубенс и хороший художник, но женщины у него уродки». «А мне нравятся рубенсовские женщины», — улыбнулся Шмелев. Он, желая как-то развеять расстроенную Сашу, сводил ее в Эрмитаж, однако полотна великих голландских мастеров не произвели на нее впечатления. Один раз у нее даже вырвалось, мол, как можно такие бесстыдные картины людям показывать. Вагон раскачивался, скрипел, на верхней полке желтел новенький фибровый чемодан с покупками для ненаглядной Сашеньки. «Завтра же подам заявление в ЗАГС», — сказала она. «Как ты думаешь, нужно ему приезжать или так разведут?» Этого он не знал. «И алиментов мне от него не надо», — продолжала Александра. «Проживем и без них». «К черту его, их всех», — говорил он, глядя в ее прозрачные глаза. «Ты бы мог убить их?» — спросила она, подавшись к нему. «Кого?» — опешил он. «Чтобы их духу не было в Андреевке», — со злобой проговорила она. «А Павлика ты люби, он мой сын, и отцом его будешь ты». Порывисто встала и обвела его шею руками. «Теперь я спокойно», — прошептала она, откидывая назад голову. «На мой бабий век тебя, мой хороший, хватит».